Глава 15. На пепелище амбиций. Через 2 дня. «Свежие новости! Свежие новости!» С улицы доносился возбужденный голос мальчишки-газетчика. «Джонатана Лейка вызвали на допрос в Инквизицию. Семья паладина-предателя отрицает свою связь с мятежом и пытается спасти второго сына. Узнайте подробности всего за 1 медяк». Я поморщилась и устало потерла виски. Память Джонатана уже просканировали. Он действительно ничего не знал. Младший Лейк служил адъютантом командира сапфирового пограничного гарнизона, и когда вспыхнул мятеж, он находился на другом конце империи. С братом у него были прохладные отношения, они редко общались. До этого я видела Джонатана лишь раз на коронации Райана. Он произвел приятное впечатление, но показался мне замкнутым и нелюдимым. Словно тень следовал за своим командиром и покинул дворец сразу после торжественной части и присяги, и даже на бал не остался. Тогда на это никто не обратил внимания, но сейчас репортеры выудили застарелые факты, стряхнули с них пыль и пытались продать подороже под видом косвенных улик. Джонатан, которому еще не исполнилось 18 лет, рисковал стать козлом отпущения за грехи брата. Поймать Вальтера не удалось, а младший Лейк был как на ладони, беззащитный и оглушенный грузом чужого предательства. Поэтому мой отец предложил ему остаться в штабе жнецов. Герцогиня Лейк сейчас находилась в лазарете. От последних новостей у леди Ильвии случился сердечный приступ. Муж был рядом с ней. Он отрекся от старшего сына и принес императору клятву крови, чтобы доказать непричастность семьи к случившемуся и спасти Джонатана. «Свежие новости! Свежие новости!» — надрывался газетчик. Не в силах больше это слушать, я набросила полог тишины. Мятеж разбил привычный мир на осколки. Вчерашние герои и любимцы высшего света стали врагами империи. Те, кто совсем недавно боготворил Вальтера, теперь поливали его грязью и клялись, что никогда не доверяли ему. Сканирование памяти подтвердило, что многие даже не подозревали о готовящемся мятеже, но на них все равно упала тень чужих грехов. Сейчас проходили чистки. Дамер и Мигель ловили уцелевших предателей, а маги, ранее водившие знакомство с Лейком, всячески пытались спасти репутацию. Отец попросил помочь с корреспонденцией. Я как раз дочитывала письмо герцога Дженты на имя Реймонда Вейса. Главный казначей клялся в вечной дружбе нашей семье и преданности империи. Мы с Айлой уже сканировали его память и не обнаружили ничего подозрительного. Отец Лаиры даже не воровал. Имперская казна была для него святыней. Но он открыто благоволил Лейку, когда тот избирался в совет магов и пытался породниться с ним. Теперь же его светлость прилагал титанические усилия, чтобы как можно быстрее откреститься от старых связей. Он пожертвовал огромную сумму на восстановление столицы. Что ж, не самый плохой вариант. Деньги не помешают. Алмазный город сильно пострадал. Армия Вальтера прошлась по нему словно орки во время кровавой охоты. И если разрушенные здания можно было восстановить либо отстроить заново, то погибших уже не вернуть. В двери постучали, и в кабинет вошла сестра. В руках она держала поднос с чаем и бутербродами. Хотелось возразить, что я не голодна, но вслед за ней пришла и мама. Она принесла роскошный букет из пионов. «Ты почти не выходишь», — Эстель поставила поднос на стол. «Мы беспокоимся». «У тебя много работы, но, может, прогуляемся по саду?» — предложила мама. «Хотя бы полчасика. Такая погода солнечная, теплая». Ее голос дрогнул от волнения. Отец не спал уже 3 суток и постоянно пил стимулирующие зелья, он был на пределе. Я пока держалась. Вчера мне удалось поспать 2 часа, но в зеркало смотреть боялась. Серое от усталости лицо, темные круги под глазами и воспаленные красные белки. «Рэй!» Мама поставила вазу с цветами на тумбочку и подошла ближе. Мягко скользнула ладонями по моим плечам, разгоняя кровь. Сжала пальцы чуть сильнее, разминая затекшие мышцы. «Пожалуйста, я очень волнуюсь. Отдохни немного». Я молча кивнула. Небольшая прогулка и правда не помешает. Тело казалось ватным, и строки расплывались. Из-за усталости я едва усваивала информацию, приходилось перечитывать одно и то же по нескольку раз. «Мы закончили с предыдущими посланиями», — добавила мама. «Одна я бы не справилась с таким количеством документов, поэтому я вычитывала письма и надиктовывала на кристалл короткие заметки, а они с сестрой составляли и отправляли полноценные ответы». «Спасибо». Я поднялась, подхватив с подноса бутерброд и чашку с чаем. От Мигеля и Хели новостей не было. Лейк бесследно исчез. Реми сказал, что во время дуэли он провалился в теневой портал. Вместе с Вальтером пропали 10 приближенных к нему командиров, а также особо ценные маги и воины. Всего около 100. Остальных он бросил умирать. В последнем не было ничего удивительного. Гадюка Победы всегда заботилась лишь о себе и тех, кто еще мог пригодиться. А вот использование теневых переходов для побега буквально ошарашило. Открывать эти тропы могли только твари изнанки и нечисть. Или же тот загадочный маг, призвавший расколы? Ни Лейка, ни остальных пока не нашли. Мама помрачнела. «Давай не будем об этой погони. В последние дни его имя и так звучит из каждого кристалла». Я растерянно кивнула. Побыть семьей и хоть немного отвлечься хотелось до безумия. Только мысли все равно возвращались к мятежу и расколам. У нас по-прежнему не было прямых доказательств, что прорывы организовал Вальтер. Как минимум, Лейк не был настолько сильным некромантом, чтобы провернуть подобное, и не обладал устойчивостью к магии хаоса. Мы всерьез подозревали, что этой магией владеет один из его сообщников, кто-то, всегда скрывающийся в тени Лейка. Возможно, именно его присутствие и отголоски магии я слышала на арене. Что-то древнее и невероятно могущественное. «Рэй!» Мама покачала головой и подхватила меня под руку, увлекая за собой. «Ты загоняешь себя. Я не могу достучаться до твоего отца, но хоть ты услышь меня. Вы не единственные маги в Империи. Не пытайтесь решить все своими силами». «Мы не пытаемся, просто тех, кому сейчас можно безоговорочно доверять, слишком мало», — вздохнула я. «Мы до сих пор не вычислили всех предателей и не знаем до конца возможностей Лейка и его помощников. Его методы ментального воздействия сильно отличаются от всего, с чем я сталкивалась до этого. Мою ауру просканировали, наверное, 100, если не больше. Айла смогла лишь обнаружить остаточные следы чужого влияния. А вот оценить его силу и установить тип заклинаний, применяемых Лейком, так и не удалось. Айла сказала, что нельзя исключать наличие скрытых арканов. Возможно, в аурах некоторых магов остались дремлющие руны. Использовать их для тотального подчинения Лейк вряд ли сможет, но для слежки и выуживания нужной ему информации вполне. Мы не можем рисковать. «Жаль, что генерал Реми не успел добить эту мразь!» — с чувством воскликнула сестра. «Очень жаль», — повторила я. Мигель стал героем Империи и самым молодым генералом в истории Эленвара. Только это не вернет ему отца, и сейчас у него не было времени и возможности на полноценный траур. Похороны были торжественными, но спешными. а последующие за этим чистки кровавыми и, кажется, бесконечными. Отдельная беда заключалась в том, чтобы найти замену предателям. Многие из них занимали высокие должности. Кандидатов на эти места было море, и те, кто остался за бортом, начинали тут же мешать новым командирам. Это ужасно злило. Вместо того, чтобы сплотиться, аристократы грызлись, как пауки в банке. В голове не укладывается, как Лейк столько времени скрывал свою гнилую душу и так умело притворялся, — продолжила Эстель, подхватывая меня под руку с другой стороны. Они с мамой окружили меня, словно боясь, что я могу исчезнуть в любой момент и вновь закрыться в кабинете. Несмотря на усталость, я не смогла сдержать улыбку. Только благодаря их заботе мы с отцом до сих пор держались. Мама и Эстель не отвлекали, не требовали внимания. Их преданность и любовь была абсолютной. Они искренне помогали, а когда не могли забрать у нас хоть крохи работы, просто наведывались к нам, каждый раз принося с собой отблески солнечного света и тепла. «Мои солнечные зайчики», — так нас ласково называл отец. Теперь я понимала, почему. «Знаешь, мама права», — произнесла я, положив голову на плечо сестры. «Давай не будем о Лейке и мятеже». «Можем поговорить о Дамере», — тут же подхватила Эстель. «К слову, скоро должен прийти новый подарок». «Точно. Последнее время мы почти не виделись. Только после мятежа он сумел навестить меня». Дамер безумно переживал и злился из-за случившегося. Он винил себя в том, что не сумел предвидеть выходку Лейка и защитить меня. Я с трудом убедила его, что как раз его подарок и помог отразить мощную ментальную атаку. Мне и вправду очень повезло. Без этого амулета я бы вряд ли справилась. Странно только, что аркан, защищающий от магии изнанки, тоже сработал в полной мере. Это вновь возвращало к мыслям, что за расколами стоит кто-то из окружения Лейка. «Как думаешь, что Дамер пришлет сейчас?» — продолжила размышлять Эстель. «Вчера были такие шикарные сладости! Не представляю, где он их достал. Мне казалось, я знаю все кондитерские Эленвара. Полагаю, их изготавливали по спецзаказу», — ответила мама. «Но мне тоже очень понравились. Я бы хотела узнать имя кондитера и заказать ему торт на свадьбу Рейвен». Я закашлялась и сбилась с шага. Вопрос со свадьбой был решен. Я знала, что мы с Дамером поженимся, и очень ждала этого. Но из-за мятежа мирная жизнь и простые радости теперь казались невозможными и далекими. «Милая, что-то не так?» — удивилась мама. «У вас с Дамером все хорошо», — поспешила заверить. «Но сейчас я не готова об этом говорить. Траур по Джайне будет длиться год». «Вы же не планировали откладывать свадьбу на такой срок? Джайна желала брату счастья и не хотела бы этого», — ответила мама. «К тому же империи нужен повод для праздника. Бракосочетание между героями, предотвратившими катастрофу, станет символом надежды и сплотит народ и знать. Конечно, не прямо сейчас, но месяца через три, когда закончатся чистки». «И я думаю, что это хорошая идея», — поддержала сестра. «Люди устали, они измотаны прорывами и предательством Лейка. Из-за этой сволочи даже новость о новой стене скорби отошла на второй план». Вначале враги распускали слухи, что на самом деле стена обычная и с расколами никогда не будет покончена. Зато сейчас все обсуждали только мятеж. Атаки чудовищ были страшными, но в какой-то мере привычными. А вот бойня на улицах алмазного города, считавшегося недосягаемым для врагов, заставила людей осознать, что по-настоящему безопасного места не существует. Смерть подошла слишком близко. «И принятие закона о Морфалах пришлось отложить», — продолжила сестра. «Но наша Хель так много помогает генералу и остальным», — добавила мама. «Это обязаны учесть?» «Обязаны», — согласилась, хотя на душе все равно было пакостно и тоскливо. «Знаете, я по-прежнему думаю о Лейке. Рэй, прости, я помню, что обещала не говорить о нем, но не могу», — перебила маму. «В голове не укладывается, как он мог пойти на такое. И на что рассчитывал? Разгромить алмазный город? Положить столько людей?» «Моя наставница по истории называла таких, как он, шелковыми тиранами», — ответила Лилианна. «Умелые манипуляторы и лжецы, они мастерски держат лицо и производят идеальные впечатления, но лишь до тех пор, пока все идет по плану». «Точно! Лейк так и проявил себя», — воскликнула Эстель. «Когда Рэй внезапно позвонила, он не успел надеть маску и случайно показал настоящие эмоции». «В случае с мятежом то же самое», — продолжила мама. «Он рассчитывал подчинить тебя и уже представил, как красиво войдет в город, избавившись от императора руками Реймонда. Уверена, потом он бы избавился и от нас с отцом, чтобы замести следы», — поморщилась. «Похоже на то», — голос мамы дрогнул. «Лейк не ожидал, что ты сможешь сопротивляться и убьешь приставленных охранников. Он запаниковал, решил атаковать спешно, чтобы мы не успели подготовиться. К тому же он нетерпелив, в этом его слабость. Вальтер умеет ждать, но срывается, когда цель уже близко», — ответила я. «Ты права. И он не умеет ценить чужие жизни. Возможно, это как-то связано с принудительным усилением ментальной магии», — задумчиво произнесла Эстель. «Помнишь, ты говорила, что он использует какой-то артефакт, чтобы воздействовать на других?» «Думаешь, его жестокость — это побочный эффект?» «Скорее не жестокость, а полное равнодушие», — поправила сестра. «Что если после использования этого амулета он не способен трезво оценивать потери? Ему плевать, сколько людей умрет и что делать потом. Разумеется, он изначально должен быть тварью, ведь ни один артефакт не может создать эмоции с нуля. Но он способен усилить откат и довести эти чувства до абсолюта». В словах сестры была логика. Системы тренировки, позволяющие быстро увеличить силу мага, были сложными и рискованными именно из-за побочных эффектов. Большинство из них давно запретили, но часть усовершенствовали и установили четкие рамки, с какой скоростью можно повышать уровень. Если Лейк использовал запрещенную систему, чтобы перескочить через несколько уровней силы, а после еще и закрепил успех неизвестным артефактом, странности в его поведении вполне объяснимы. Только теперь на душе стало еще гаже. Вальтер прекрасно знал об откате и должен был понимать, что подобные эксперименты сделают из него бесчувственного монстра. Похоже, ему с самого начала было все равно. «Я надеюсь, Лейка возьмут живьем и сдадут на эксперименты в Инквизицию», — произнесла Эстель. «Нашим магам будет полезно исследовать его память и этот артефакт». «Еще бы изловить его загадочного помощника». Я рассказала отцу и Дамеру про странную тень. Они предположили, что это может быть отголоском раскола. Заключить договор с тварями хаоса невозможно, они безумны. Но если Лейк или его загадочный помощник научились временно брать монстров под контроль, на их аурах могут оставаться такие следы. Теория была ладной. Проблема лишь в том, что кроме меня этого никто не почувствовал. И это удивляло сильнее всего. Возможно, дело в моей обостренной чувствительности, а может, в том, что мы с Лейком долгое время были связаны его магией? В лицо вдруг ударил свежий воздух, наполненный сладковатым ароматом цветов, и глаза защипало от яркого света. Я так сильно задумалась, что не заметила, как мы вышли из дома. Зажмурившись, прикрыла глаза руками. «Ты словно вампир из сказок», — рассмеялась Эстель. «Уже света боишься?» «Ага», — понуро отозвалась и замерла, привыкая к солнечному свету и наслаждаясь ласковым ветром. Такие простые радости, но после случившегося они казались особенными. Я выжила, помогла спасти близких и империю. Масштабы катастрофы, которую удалось предотвратить, поражали. «Кстати, Дамер что-то задерживается с презентом», — посетовала Эстель. Чтобы немного скрасить разлуку, любимый каждый день в одно и то же время присылал небольшой, но милый подарок. В первый раз это были цветы и корзинка фруктов, напоминающих тех, что мы ели в Килграхе. После — пушистый плед, сладости и короткое письмо. «Я знаю, что ты не отдыхаешь, как все мы сейчас, но прошу, береги себя. Люблю тебя, драгоценная». Каждый подарок был особенным, не пустым и формальным, отправленным через помощника, а наполненным заботой и теплом. Сердце трепетало от мысли, что даже в такой ситуации он думает обо мне. Я безумно скучала и мечтала увидеться, но пока даже не придумала, что отправить в ответ. «Леди Рейвен», — позади вдруг послышался голос дворецкого, «к вам его светлость, герцог Лаорра. Прикажете проводить его в сад?» Мне показалось, что я ослышалась. Дамер был очень занят, и я не представляла, как он сумел вырваться. «Разумеется, проводите его к нам», — ответила мама, «и накройте в розовой беседке, принесите горячий чай и сытные закуски, не десерты, а бутерброды с мясом и канапе». «Мы тебя оставим, нельзя мешать влюбленным», — рассмеялась сестра, когда дворецкий удалился. «Только поздороваемся и тут же испаримся». «Тебе очень повезло, если герцог даже в такой ситуации выкроил время для встречи, это многое о нем говорит. Твой отец поступает так же, и, как видишь, мы...» «Мам!» — я подавилась смешком. «У нас все хорошо, честно». «Вот и славно. Не стоит приносить свое счастье в жертву. Если бы мы с твоим отцом каждый раз переносили свадьбу из-за расколов, то я бы до сих пор была девицей», — улыбнулась она. «Папа бы этого не допустил». «Думаю, Дамер от него не отстает», — подмигнула мама. «Не волнуйся о бумагах. Мы с Эстель изучим те, что остались в твоем кабинете, и сами закончим. Отдохни немного вместе с любимым». Ее голос звучал мягко и вкрадчиво, а рыжие, как пламя, волосы искрились на солнце. Точно лиса. Хитрая и такая красивая. Я понимала, почему отец никогда и ни в чем не мог ей отказать. «Ваша светлость!» — воскликнула сестра. Она первой заметила Дамера. В руках он держал три роскошных букета. Розовые пионы, нежнейшие тюльпаны, тоже розовые, но с едва заметным белым кружевом на лепестках. И, конечно же, лилии. Он помнил не только про мои любимые цветы, но и не забыл, что я говорила про маму и сестру. «Прекрасные леди!» Дамер поклонился, вручая цветы вначале маме, затем нам с сестрой. «Я рад, что застал вас на прогулке. По пути сюда придумал с десяток аргументов, чтобы выманить мою драгоценную из кабинета. К тебе я бы спустилась по первому зову», — улыбнулась, прижимая букет к груди и вдыхая сладковатый аромат цветов. Вдруг вспомнилось наше свидание после турнира «Ночного короля». Последняя мирная встреча. Теперь даже ее затянуло туманом скорби и катастроф. Мне начинало казаться, что все это было так давно, практически в прошлой жизни. Мама права, Нельзя с головой погружаться в этот омут. Мы выстояли, победили, а значит, пора создавать новые счастливые воспоминания. «Не хочешь прогуляться?» — предложила, отдавая цветы сестре и принимая руку Дамера. «С удовольствием. У меня есть немного времени». Он выглядел очень усталым. Осунувшееся лицо, воспаленные от напряжения глаза и хмурая, резко очерченная складка между бровями. На нем до сих пор лежала печать боли. Хотя моя магия ускорила его скорбь, заставляя пережить годы за мгновение. Это помогло стабилизировать дар темного бога и избежать срыва, но не ослабить тоску о сестре. Мне самой очень не хватало Джайны, а уж каково ему. Поддавшись порыву, я прижалась к нему, уткнувшись лицом в крепкую грудь. От него пахло кофе и бодрящими зельями. Рэй, его ладони сомкнулись на моей талии, а затем скользнули выше, нежно оглаживая спину. «Тебя ведь отправили спать, верно?» Догадалась, распознав по аромату мощнейшее зелье. «Последняя грань. Если принять этот стимулятор и вскоре не прилечь хоть на пару часов, можно потерять силу». «Я отосплюсь позже», — нехотя признался Дамер. «Слишком сильно хотел увидеть тебя». «Тогда оставайся у нас», — предложила и тут же смущенно добавила. «Я прикажу подготовить гостевую комнату. Это лучше, чем терять время на дорогу». «Какое заманчивое предложение». Ладони Дамера вновь скользнули по моим лопаткам, а затем ниже, вдоль позвоночника, обжигая горячими касаниями и разгоняя волну мурашек. «Но ты же понимаешь, что для меня это скорее пытка, чем отдых», — хрипло добавил. «Ты слишком близко». «На другом этаже?» «Все равно близко». «В Килграхе было ближе», — напомнила. «И я едва сдерживался. Видят боги, тьму усмирить было проще». «Я в тебя верю», — тихонько рассмеялась, а затем приподнялась на цыпочки, целуя его в губы, легко и мягко делясь своей любовью и теплом, наслаждаясь его близостью и хрупкостью момента. Мне не хотелось отпускать его, терять драгоценные мгновения, мы слишком мало могли себе позволить. Лейк украл у нас тишину и покой, но право на счастье я никому уступать не собиралась. «Останься, пожалуйста», — добавила, на миг отстраняясь, — «обещаю не провоцировать». Учитывая мое состояние и усталый вид, это должно было прозвучать смешно. Сейчас я могла спровоцировать лишь желание покормить и закутать меня в теплый плед, чтобы наконец-то выспалась. Но нежность, волнами растекающаяся от Дамера, заставляла забыть о пережитой боли и испытаниях. Не дожидаясь ответа, я взяла его за руку и повела в сторону розовой беседки. Стол еще не накрыли, но неподалеку был шатер с мягкими подушками и пушистым ковром. Я обожала отдыхать там, и сейчас мне в голову пришла восхитительная идея. «Что ты задумала, ненаглядная моя? Если не хочешь ночевать у нас, тогда отдохни немного со мной», — решительно заявила, затягивая его в шатер. Отсюда открывался отличный вид на сад и беседку, но можно было и полностью уединиться при желании. Только я не хотела создавать слишком интимную обстановку, просто побыть вместе, поговорить, насладиться его близостью, коснуться и вдохнуть родной аромат. Иногда, работая в кабинете, я закрывала глаза и представляла Дамера. Хотела почувствовать его рядом, услышать голос. Если бы у меня была его вещь, шейный платок или рубашка, я бы работала в ней, просто чтобы создать иллюзию его присутствия. Поддавшись порыву, я развязала узел на платке любимого и стянула его с шеи, а затем обвязала им свои волосы. «Это я забираю», — улыбнулась, вновь целуя его. А это плата. За такое я готов отдать все, что на мне сейчас», — прошептал Дамир. «Мне нравится твой аромат», — пояснила, опускаясь на подушки и приглашая любимого. «И очень не хватает тебя, поэтому хотела забрать хоть что-нибудь». «Мне тебя тоже не хватает, любимая». Дамир расположился рядом, и я обняла его, заставляя лечь, устроив голову у меня на коленях. «Давай отдыхать». «Это ты называешь не провоцировать?» — хрипло уточнил Дамир и потянулся пальцами к моему лицу, очертил линию губ и скользнул выше к скуле. Хотелось наклониться и ответить на его игру поцелуем, но тогда мы точно не отдохнем. «Я буду охранять твой сон», — решительно заявила, накрывая его глаза ладонью и призывая согревающее плетение. Мама научила меня этому трюку в детстве. Еще шутила, что это единственный способ уложить отца спать. Я пробовала, работала отлично, хотя возникало подозрение, что он подыгрывал нам. Я опустила взгляд, украдкой любуясь Дамером. Волевой подбородок, мужественные черты и красиво очерченные губы. Сейчас сжатые в едва уловимую улыбку, но я невольно вспомнила, как сладко они умеют целовать, и на миг зажмурилась. «Рэй, о чем ты думаешь?» «О тебе», — призналась, скользнув пальцами по его волосам, мягко массируя голову и перебирая пряди. «Спасибо за подарки. Мне очень понравился шоколад и все остальное». Говорить о делах не хотелось, но тишина смущала, заставляя думать о нас и желать большего. А я надеялась сохранить кружевную атмосферу нежности и заботы. Поэтому я искренне хвалила подарки, рассказывала о матери и сестре и о том, как они гадали, кто же изготовил эти сладости. Мой голос становился все тише и мягче, напоминая колыбельную. А после я и вовсе начала тихонько напевать, вспоминая симфонию Роксаны и вплетая ее нотки в свою песню. «Спасение мастера, его любовь. Спи, мой драгоценный мастер, а я буду охранять тебя и твой сон, отгонять кошмары и тьму. Спи в моих объятиях, я никому не позволю потревожить твой покой».